Глава 8. Сила слова. Утром мне не хотелось подниматься с постели, но я помнила, что за опоздание полагается штрафная метка, и не желала испытывать судьбу. Зачем делать сложнее мое и без того незавидное положение? Поэтому я наскоро умылась, надела новую форму и поспешила на занятия, проигнорировав завтрак. Видеть Алдена дольше положенного я тоже не желала, да и аппетита не было. В аудиторию я пришла первой. По расписанию нас ждала лекция под названием «Легкие и эффективные способы противодействия базовым заклинаниям». Нужный предмет, учитывая, что магии у нас нет. Вот только каким образом мы можем противодействовать, если на нас, допустим, будет лететь огненный шар? Убегать с криком «Ой, мамочки!» Вообще программа обучения оказалась странной. Нас действительно готовили к жизни, только давали не знания базовых наук, которые мы и так изучали до Академии, а основы выживания. Именно такое у меня сложилось впечатление. Постепенно аудитория наполнялась студентами. «Мелли, вот и где!» – обрадованно заметила меня Эви. «Я думала, не заболела ли?» «Нет, все в порядке», – поторопилась ответить я. «Доброе утро, Лем, Рейн». Парни, как обычно, шли следом за Эвелиной. Хорошая у нас все-таки сложилась компания. «Доброе утро, прекраснейшая!» – картинно поклонился Клеменс, схватил мою ладонь и запечатлел на ней поцелуй. Я покраснела, Рейн нахмурился, а Эви рассмеялась. «Не смущай ее, Лем!» – она ткнула его локтем в бок. «Не видишь, Мелли растерялась от твоей галантности!» «Рейн, сильно вам вчера досталось?» Я решила поскорее сменить тему. «Нет», – кратко ответил тот. «Час спустя уже был в комнате», — добавил Клеменс. «Одним словом, знакомство со шваброй прошло успешно. Да, дружище!» И похлопал его по плечу. Кстати, как раз мириться с отсутствием привычного уклада жизни оказалось сложнее всего. Я по-прежнему с трудом справлялась с волосами, подумывая о стрижке, и слышала, как вздыхали девушки, вынужденные щеголять мятыми нарядами. «Ничего, всему научимся со временем. На выходных устрою в комнате генеральную уборку. Если что, попрошу у Рейна консультацию по общению со шваброй». Эви села рядом со мной, парни устроились с другой стороны. А в аудиторию с видом короля вошел Алден, нашел меня взглядом, но тут же отвернулся. Он успел обзавестись свитой. С ним пришли трое юношей и две девушки. Все пятеро громко галдели, а Ал улыбался. «О, взгляните, подружка немова нашлась», заметила одна из девиц. «А он, бедняга, все ее за завтраком высматривал». Я сжала кулаки, но теплая ладонь Рейна накрыла мою руку. Он отрицательно качнул головой. «Да, действительно, не стоит реагировать на этих глупых куриц. Пусть говорят, что хотят. Но все равно стало неприятно. Не за себя, за него». «Вот еще гусыни», — пробормотала Эвелина. «Можно подумать, они тут принцессы, а Ал король». «Не льсти ему», — хмыкнул Лем. «Наш король Фредерик — мудрый и справедливый человек, а этот — павлин». «Согласна», — откликнулась я. «Его величество очень добрый, и мой отец говорил, что он всегда судит по совести». А сама отметила, что Клеменс говорил о короле так, будто они сталкивались лично. Конечно, подобное могло произойти, но я, когда бывала при дворе, ни разу не видела там Лема или Рейна. Хотя, разве я так часто там бывала? Может, раза 3 или 4, а потом меня вычеркнули из всех списков приглашенных в нашей стране. «Доброе утро, Мелани!» Алден, естественно, сел сразу за нами, будто других мест в большой аудитории не было. «Что это ты не появилась в столовой? Побоялась, что сегодня швабра достанется тебе?» «Учитывая твое присутствие, это было бы неудивительно», ответила я, не оборачиваясь. Даже видеть Алла не хотелось. «А я уже решил, что ты испугалась». «Кого? Тебя?» Я все-таки обернулась. «Предупреждаю в последний раз, Алден, оставь меня в покое, или я найду способ заставить тебя это сделать». «И какой же? Натравишь на меня своего истукана?» фыркнул тот. «Придержи язык», вмешался Рейн. «Или швабра покажется тебе меньшим из зол». «Угрожаешь?» – прищурился бывший жених. «Предупреждаю», – спокойно ответил Рейн. «Еще одно пренебрежительное слово в адрес Мелани, и я брошу тебе вызов». «А ты явился в Академию с оружием? Мне лично запретили даже кинжал с собой взять». «Я готов сражаться голыми руками», — сказал Рейн. «А вот готов ли ты? Подумай, прежде чем в следующий раз открыть рот». И отвернулся. Видимо, на этом его прилив красноречия иссяк. Но даже от нескольких фраз меня будто придавило к месту. Голос Рейна звучал так, что его хотелось слушаться. Наверное, это и называют харизмой. К счастью, Ал решил не испытывать терпения Рейна. Он о чем-то шушукался со своими новыми товарищами, и я не прислушивалась. А в аудиторию уже входил новый профессор. Интересно, сколько понадобится времени, чтобы всех их запомнить? Он был светловолосым, светлоглазым, лет 30, не больше. «Доброе утро, студенты!» Он окинул нас ясным взглядом. «Рад встрече с нынешним первым курсом. Он обещает быть особенно интересным, поэтому жду не дождусь наших практикумов. А пока же скучная серая теория. Мое имя профессор Донован Эйс, и я, в отличие от вас, маг». Студенты завистливо вздохнули. А некоторые наверняка, как и я, задумались, что в таком случае профессор Эйс забыл в академии. «И моя задача – научить вас, как выжить в бою с магом. Не гарантирую, что все переживут практикумы, но, думаю, это не проблема. Ректор ведь уже сообщил вам, что шаблон письма с соболезнованиями у него есть. То-то. Что ж, дорогие мои студентики, пишем. Принцип действий при встрече с магом». «Прямо вот так сразу, без предисловий?» – поинтересовался кто-то из парней. «А к чему нам предисловие?» – фыркнул Эйс. «Маг с вами не будет разливаться соловьем. Шарахнет хорошенько проклятием и поминай, как звали». «Итак, принцип действий. Пункт первый. Если можете убежать, бегите». «Это не по-мужски», – возмутился тот же студент. «Если я правильно запомнила, его звали Эрик». «Вот на вашем надгробии и напишут. Он поступил по-мужски», – поморщился профессор Эйс. «Смелость хороша, когда есть шанс победить. Если такого шанса нет, лучше наступить гордости на горло, но спасти свою жизнь». Пункт второй. Если убежать нельзя, ложитесь на землю. Пункт третий. Уклоняйтесь, кружитесь, сбивайте мага с толку. Пункт четвертый. Попытайтесь заговорить ему зубы. Пятый. Бросайте ему в глаза все, что есть под рукой. Песок, землю, камни. И вообще на войне все средства хороши. Если маг попался особо упорный, дамы могут использовать свои женские чары. Впрочем, юноши тоже могут. В крайнем случае маг будет несколько ошарашен вашими действиями, растеряется, и тут вы пустите в ход оружие. Одним словом, удивляйте его, лорды и леди. Не стесняйтесь выглядеть смешными или глупыми. Лучше выглядеть глупым живым, чем умным в гробу. А ведь профессор Эйс прав. Нас всех воспитывали как будущих магов, со всеми понятиями о чести и достоинстве. Но без силы любые средства будут хороши, чтобы выжить, и порой о понятиях чести придется забыть. Я законспектировала все принципы. На практикумах пригодятся. Тем более среди преподавателей есть такие же маги, как профессор Эйс. Значит, он вполне сможет устроить нам поединки. Родители, конечно, не сильно огорчатся, если я тут погибну, а вот я – сильно. Поэтому нельзя допустить, чтобы от меня осталось пустое место. Теперь поговорим о том, куда бить, если маг достаточно обескуражен вашим поведением и замер на пару мгновений. Или вам удалось подобраться к нему незаметно, – продолжал профессор. Нарисуйте схематически человеческое тело и отмечайте на нем глаза, шею, нос, пах, пальцы, колени, солнечное сплетение, бедра, голени, поясницу. О том, как бить, мы поговорим на ближайших лекциях. Помните, не экономьте силы. Если вы будете сдерживаться, ничем хорошим это не закончится. Ваш обидчик только разозлится, и пульсар промеж глаз вам обеспечен. Я слушала и удивлялась. Никогда всерьез не думала о том, чтобы противостоять магам с кулаками. Разве это даст какой-то результат? Профессор Эйс утверждал, что даст. А я конспектировала, потому что, мало ли, в жизни все может пригодиться, а на практикумах и подавно. Заметила, что записывают все. Надо же. Я даже не заметила, как лекция закончилась. И поняла, что зря не позавтракала. Есть хотелось беспощадно, а впереди была очередная тренировка по физической подготовке. Оставалось надеяться, что на этот раз обойдемся без выстрелов. Однако уже четверть часа спустя после начала тренировки я осознала главное – лучше бы стреляли. Потому что миссис Фитц была беспощадна. Мы снова занимались в парке. Сначала несколько кругов по дорожкам, потом приседания, прыжки и, как венец всему, спарринги. То, о чем говорил профессор Эйс, вдруг встало перед нами в полный рост. Только мы сражались не против магов, а друг с другом. Миссис Фитц выставила передо мной высокую статную блондинку по имени Татьяна. Я на ее фоне наверняка и вовсе выглядела невзрачной. Роста была среднего, комплекция скорее хрупкой, да и внушительными формами не обладала. А профессор уже показывала нам несколько приемов, которые предстояло испытать на противнике. Удар в корпус, уклонение, подсечка. «Начали!» – скомандовала профессор Фитц. Стоит признать, многие лупили друг друга с особым смаком. Я же пыталась увернуться от излишне активной Татьяны. Получалось, но ведь не станешь уклоняться вечно. И закончилось все тем, что Тати сбила меня с ног. Правда, потом протянула руку и улыбнулась. «Без обид?» «Какие там обиды?» – отмахнулась я. «Ты молодчина». «У меня 3 старших брата, так что драться я умею», – поделилась та. «Еще разок?» И снова уронила меня на землю. К счастью, на этом тренировка подошла к концу, и мы потянулись обратно в здание академии. За обедом мне было плевать на Алдена и его косые взгляды. Хорошо, хоть язык не распускал, и на том спасибо. Но, наверное, на этом мое везение исчерпалось. После последней пары мы разошлись по комнатам. Я собиралась заниматься, задали много, а на следующей неделе уже должны были состояться первые практикумы. Поэтому я разложила на столе конспекты и склонилась над ними. Сидела долго, почти до самого вечера, а перед ужином ко мне заглянула Эвелина. «Послушай, может, прогуляемся немного?» – спросила она. «У нас есть целый час. Сколько можно не казать носа на улицу?» «Кого-то вчера пытались убить», – напомнила я. «Думаешь, тебя?» – уточнила подруга. «Нет, конечно». «Так чего бояться? Идем. Я хочу поближе взглянуть на то строение в глубине парка. Брат говорил, там находится лаборатория. Внутрь нас, конечно, никто не пустит, но снаружи-то полюбопытствовать можно?» «Хорошо», – сдалась я. «Подруга права, отдыхать тоже необходимо». Поэтому отложила конспекты, и мы вместе вышли из комнаты, затем спустились на первый этаж и покинули замок. В парке, вопреки моим ожиданиям, было многолюдно. Студенты вторых и третьих курсов вовсю развлекались, гуляли, шумели. То и дело слышались взрывы веселого смеха. «Мне все эти дни казалось, что мы почти одни в замке», — поделилась я с Эви. «Потому что ты еще не привыкла. А я видела из окна, что в парке вообще любят гулять студенты. И сама давно хотела пройтись. Хорошо, что ты пошла со мной», — ответила она. «Одной скучно?» «Да уж, скучно. Сложно не согласиться. И что скрывать, мне тоже хотелось прогуляться. Тревога улеглась, и я почувствовала себя почти комфортно, но вдруг путь нам преградили 3 парней не с нашего курса. Мы с Эви попытались их обойти, но те подвинулись, не давая дороги». «Что вам нужно?» – резко спросила я. «Судя по взглядам, вряд ли что-то хорошее». «Решили пригласить вас на прогулку», – ответил высокий шатен. «Например, до ближайшей беседки». «Что вы себе позволяете?» – нахмурилась Эвелина. «Вы говорите с леди». «Знаем мы, какие вы леди», – рассмеялся второй, с русыми волосами и бесстыжими голубыми глазами. «Рассказывали». «А вы верите сплетням?» «Почему бы и не поверить, если они исходят из надежного источника?» «От Алдена», – поняла я. «Увы, разочарую. Алден мой бывший жених и просто мстит за какие-то свои нелепые обиды. Раз я такая плохая, почему же он был помолвлен со мной?» Парни, кажется, растерялись, но быстро нашлись с ответом. «А может, потому ваша помолвка и была разорвана? Узнал что-то неприглядное?» «Да, например, что у меня нет магии», — с горечью улыбнулась я в ответ. «Что уж непригляднее?» Но у него самого... «Была магия», — перебила я. «На момент моего 16-летия была. Куда пропала, я не знаю, да и мне все равно. В моей жизни человека по имени Алден Роукин больше нет». И пошла прочь. Меня никто не останавливал, только Эви поспешила следом. «Ты уложила их на лопатки», — тихо сказала подруга. «Думаешь, мне хотелось это делать?» От обиды саднило в груди. «Алден здесь бессилен сделать что-либо серьезное, вот и распускает сплетни. А мне что остается? Оправдываться перед каждым? Так стыдно!» «Не бери в голову, Мелли!» Эви взяла меня за руку. «Я прекрасно понимаю, как тебе неприятно, но ты сама сказала, все, что может твой бывший жених, это болтать, для остального кишка тонка. А что слова? Это всего лишь слова?» «Ты права», — ответила я, глубже вдыхая свежий воздух и постепенно успокаиваясь. «Нужно относиться к этому проще, да?» «Вот именно!» – заулыбалась подруга. «А знаешь, давай взглянем на лабораторию в другой раз. Пока же пораньше займем места в столовой. Кто первый?» И сорвалась с места легко, как ласточка. Я помчалась за ней. «Эви права. Здесь у Алла связаны руки. И пусть мне не нравилось то, что происходило, дальше слов ничего не пойдет. Друзья? У меня уже есть друзья. Ни Эви, ни Рейн с Лемом Алана и слушать не станут. Вот и пусть беснуется. Все пустое». Вопреки грустному настроению, мы с Эви вкусно поужинали и, не дожидаясь мужской половины нашей компании, вернулись в свои комнаты. Я еще немного покорпела над учебниками, затем отложила книгу и задумалась. А ведь Эви права. Ал просто злится от своей беспомощности. Силу он потерял. Возможно, и у него с родителями сложились такие же отношения, как и у меня. Его отец вообще всегда казался мне очень суровым человеком. Что остается Алдену? Только зубоскалить. Вот он и выбрал удобный объект. Другого-то поблизости нет. Но я тоже не собираюсь смиренно слушать оскорбления в свой адрес. Нет, так не пойдет. Надо поговорить с ним и расставить все точки над «и». Может, тогда угомонится? С этими мыслями я приняла душ, заплела волосы, чтобы утром они не напоминали паклю, и легла спать. Проснулась же от чужих голосов и смеха. Что происходит? За окнами рассвело, комнату заливал неясный солнечный свет. Я опустила ноги на пол и заметила на полу под дверью сложенный листок. Поднялась, потянулась за ним и взяла в руки. Первый сердцеед столицы оказался неудел. Прочитала написанный красивым почерком заголовок. Тихонько пробормотала слова, которые приличной леди знать не положено. «Ну, Эви!» И, похоже, не только она.